Глава 17. «Погодите минутку». С нарочитой медлительностью, предвкушая несомненную победу, проговорил я. Язык мой заплетался от злорадства. Карты гостя были теперь у меня как на ладони. Нехорошо, конечно, с моей стороны прерывать ваше повествование, да еще на самом интересном месте, но, понимаете, к сожалению, этому вашему дневнику очень трудно поверить. Да вы и сами, впрочем, не надеялись, что я поверю. Противоречие, понимаете ли? Да, назовем это противоречием. В этом вашем дневнике есть некое коренное, ничем не оправданное противоречие. Насколько я замечаю, дневник написан на самом обыкновенном японском языке. Но почему? Если вы писали его для представления правительству Марса, то неестественнее ли было бы писать его сразу по-марсиански? Или, может быть, у марсиан вообще нет своего языка? Мой гость, выпятив губу, сделал молниеносное движение, как бы стремясь прикрыть собой рукопись, но тут же взял себя в руки. Выставив перед лицом указательный палец, он весело прощебетал. «Атитабита кути ратта кутибити бири абирати питикути баридакуно ретти кути». Я не ручаюсь, что воспроизвожу его лепет в точности, но говорил он примерно так, льстивым, ласковым шепотком. Я оторопел, а он, прищурясь, продолжал по-японски. Так звучит по-марсиански фраза «Я вижу, это вас серьезно беспокоит». А на местном языке я писал, потому что мой доклад секретный. Коль скоро написано по-японски, любой человек примет его за бред умалишенного, больного марсианской болезнью, и не придаст ему никакого значения. Напиши я по глупости на марсианском языке, рукопись сразу же бросилась бы в глаза. Языки ведь тоже гомеоморфны. Расшифровать такую рукопись на электронной машине ничего не стоит. Хвост пусть торчит, лишь бы голова была спрятана. «Ладно, пусть будет так», — произнес я, рассерженный тем, что опять промахнулся. «Но ведь как раз в этом вы заинтересованы. Вы же специально прибыли сюда для того, чтобы заставить нас, землян, признать существование жителей Марса». Лицо его приняло замкнутое выражение. Мне даже показалось, что оно как-то сохлось. «Мы не воинственная раса», — угрюмо сказал он. «Мы всеми силами стремимся не причинять зла другим народам, и меньше всего землянам, которые совсем как мы. Что вы имеете в виду? Поскольку вопрос секретный, я не вправе его касаться, но представьте себе, например, следующее положение. В Токио съехались члены тайной фанатической организации, владеющей искусством гипноза, и ждут только сигнала, чтобы одновременно начать действовать, причем никаких способов распознать их нет. К чему это приведет? Вряд ли у марсиан могут быть такие планы. Разумеется. И представьте себе еще, что миссия, которой облечена эта группа фанатиков, состоит в том, чтобы, скажем, заставить все население одновременно чихать или зевать. Вот уж это ерунда. Погодите. Дело ведь не в том, что они собираются предпринять. Дело в том, что если только люди узнают, что среди них, рядом с ними, существуют неуловимые и неотличимые фанатики, они перестанут доверять друг другу, примутся друг друга разоблачать, клеветать друг на друга, и в конце концов вся страна превратится в настоящее логово тайной полиции. В конечном счете она рухнет, как источенная термитами стена от того, что кто-нибудь чихнет. Признавшись, что марсиане совсем как люди, мы рискуем вызвать у землян необратимое самоотравление».